Глава 5. Продолжение царствования Василия Ивановича Шуйского. Шведский король предлагает помощь свою Шуйскому. Царский племянник, князь Скопин Шуйский, отправляется в Новгород для заключения союза с Швецией. Борьба в Пскове между большими и меньшими людьми. Псков целует крест самозванцу. Шуйский садится в осаду в Москве. Тушинский двор, осада Троицкого монастыря, тушинцы захватывают врасплох северные города, пересылки между последними, неистовство тушинцев, восстание против них, положение Шуйского в Москве, неудача восстаний против него, война между Москвою и Тушином, договор царя Василия с шведским королем, поход Скопина Шуйского с шведами для освобождения Москвы. Самозванец выстроил себе столицу под самую Москвою, и к нему на помощь приходили польские отряды. Договор, заключенный в Москве королевскими послами, был явно нарушен. Мнишек и дочь его признали тушинского вора истинным Дмитрием. Но если со стороны поляков было такое явное нарушение договора, если вор утверждался с польскую помощью, то Шуйскому, естественно, было обратиться с просьбой о помощи к врагу Польши и короля ее Карлу Шведскому, тем более что последний уже давно предлагал эту помощь. В феврале 1607 года выборгский державец писал карельскому воеводе, князю Масальскому, что король его готов помогать царю, и послы шведские давно уже стоят на рубеже, дожидаясь послов московских для переговоров. Но в это время Шуйский, успев отогнать Болотникова от Москвы, думал, что сладит с прежде погибшую Украиною одними силами Северной России, и потому дал наказ Масальскому так отвечать на письмо из Выборга. «Ты писал ко мне, что государя вашего, арцикарлуса, послы стоят долго на рубеже понапрасну, дожидаются послов его царского величества. Я твоему письму подивился, что пишешь все о тех же делах, о которых прежде не один раз мы вам ответ давали. И теперь даю знать, что о послах великого государя у нас указа нет, и к вам мы о том никогда не писывали, что будут государя нашего послы на съезд. И вы бы вперед к нам о посольских съездах не писали, потому что посольские съезды и о послах ссылки в Карелии никогда не бывали. Государь бы ваш велел о посольском съезде ссылаться с новгородскими воеводами. Ты пишешь, что государь вашего воевода со многими людьми стоит в Выборге и еще воинских людей собирает каждый день. Но он этим только убыток государю своему делает, а нам его сборы не страшны. Знаете и сами, что у великого государя нашего многие рати собственные его государевы, а не сборные и не наемные, всегда готовы. Постановленного прежнего мира великий государь наш нарушить ничем не велел. С его стороны никакой неправды и задоров нет. Да вы же пишете, хотите знать от меня, кто у нас царь и великий князь. Но государь ваш знает по нашей сказке, что у нас государь Василий Иванович всея Руси. Пишете, будто его подданные стоят против него, и потому гонцам вашего государя к нашему государю дороги нет, и что у вас указ есть с своими воинскими людьми помогать нашему государю против его недругов. О русской земле государь ваш не хочет никакой порухи, хочет помогать новгородской земле. И вам давно известно, что по Божьей милости, по прародительской степени, за прошением Освященного Собора и за челобитием всего народного множества московского государства учинился на великих государствах Василий Иванович, и все ему служат, и розни между ними никакой нет, по милости Божией, и вперед не будет. А вы теперь, неведомо каким воровским обычаем, пишете такие непригожие и злодейственные слова. А что пишете о помощи? И я даю вам знать, что великому государю нашему помощи никакой ни от кого не надобно. Против всех своих недругов стоять можем без вас, и просить помощи ни у кого не станет, кроме Бога. А гонцам ездить было нельзя от того, что во всем новгородском уезде было моровое поветрие. В другой раз Карл прислал гонца своего в Москву, когда царь был под Тулою. От гонца сначала хотели скрыть цель царского похода. Пристав сказал ему, что Василий стоит на Украине против крымского хана. Царь писал к боярам, чтоб они велели отписать Карлу против всех статей, а писали бы к нему не жестоко, а ласково. Несмотря на то, бояре сочли нужным выразить свое негодование на короля, который и в грамоте, присланной с гонцом, писал, что причиной задержки гонцов было не моровое поветрие, а государевы недруги. Бояре отвечали ему от имени царского: «У нас у всех великих государей ведется. С которыми великими государями ссылка о любви и о дружбе, то между ними таких непригожих речей в наших государских ссылках не бывает. И тебе в том пригоже остерегаться. И вперед бы ты к нам таких невежливых слов не писал. Когда злого врага, еретика и богоотступника, Растригу Гришку Отрепьева, московским государством убили, то воры, казаки и беглые холопы, Растригины советники, боясь за свое воровство, опалы и смертной казни, сбежали из Москвы в украинские и в польские города и стали воровать. Но теперь этих воров побили, и в наших великих государствах смуты нет никакой. Бывает во всех великих государствах, что воры, разбойники и душегубцы бегают и воруют, избывая смертной казни. Ты писал, что хочешь нам на наших недругов помогать. Наше царское величество, в том тебя похваляем, что ты нам доброхотаешь и нашей любви к себе ищешь, и против того любовью тебе воздавать будем же. Но и прежде мы к тебе писали, и теперь объявляем, что недруга у нас никакого нет».